За Жуковым прилетела Каталина. Дальше Пано будет действовать самостоятельно. А Жукову предстояло лететь в Полярный. Его вызывал на ковер Головко. 2 ЧП за месяц. Надо держать ответ. В Полярном больше трепали нервы по поводу самоубийства Мадисона, чем по поводу неэффективности ВПЛ. Эта мыльная водичка, как обычно, пены не дала, погибли отличные мужики. Но никого этого не волнует. Лоха на лодках как не было, так и нет. В дивизии 2-й пожар. Опять гибнут люди. А все списываться на войну. Владимир позвонил Галлеру, но тот обрезал, что фреоны в массовом количестве пока не производятся. И порекомендовал чаще менять и проверять ВПЛ. То, что он после каждого похода приходит в негодность в условиях севера, занимает кучу места, и главное, им нельзя тушить электрооборудование, это никого не волновало. В общем, получив очередной выговор, устный, правда, Жуков забрал жену и Ивана и вылетел в 2-м СИО. Перед отлетом он написал большое письмо Сталину. Дивизию продолжали активно пополнять, выучка личного состава падает, воюют старые экипажи, а новые в основном отстаиваются под ремонтами. Он предложил прекратить количественный рост дивизии, а сосредоточиться на качественном изменении выучки. Наступившая полярная ночь развязала руки большому флоту. Взяли штурмом Буде, его защищала дивизия Гитлер-Югенд, ну, сплошь пацаны 1924-25 годов рождения. Против эдельвейсов Дитля они ничего не стоят. Но дерутся до последнего патрона. Эти не отходят. Обещают превратить Тронхейм в крепость. Зашевелились англичане, высадили десант в Южной Норвегии, взяв за образец операцию «Везерюбунг-Норд». В отличие от немецкого варианта исполнения, англо-американцам не удалось сделать это скрытно. Их перехватило 5 волчьих стай, на борту которых была новинка немецкого флота – электроторпеда Т-5 с акустической головкой самонаведения. Она не прошла полного курса испытаний, имела маленькую скорость, всего в 24,5 узла, была однокоординатной, не всегда взрывалась вовремя, особенно при работе по низкоскоростной цели, имела маленькую дальность. Но все 3 гигантских ордера – подверглись атакам и понесли высокие потери еще в море. Дальше в бой вступила береговая артиллерия, которая тоже нанесла ущербы, прежде чем ее смогли подавить линкоры и крейсера Объединенного флота. И на самом подходе сработала еще одна противодесантная новинка. Установленные в дотах у самой воды 5-трубные торпедные аппараты и донные неконтактные мины. Тактический парашютный десант и большое количество планеров 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, высаженные у городов Ос и Ши, оказались изолированными от сил поддержки флота, так как немцы с подводных лодок выставили большое количество мин в Осло-фьорде. Из 120 тысяч человек в первой волне десанта высадилось менее 35 тысяч. А против них действовали эвакуированные из Северной Норвегии горные корпуса 18-й и 19-й, имевшие 4-летний опыт боев. Через 2 недели союзники свернули операцию «Юпитер», признав свое поражение. Неудачный выбор места высадки, где главную роль в этом играла политика, а не тактика, удаленность от острова и вскрытие замысла противникам нанесло непоправимый ущерб английскому флоту. Потери в десантных средствах достигали 60%. У нас тоже кончилась полоса удач. Тронхейм оказался твердым орешком. Большое количество стационарных батарей, дотов, крупнокалиберных зениток, минных полей. И немцы наглухо заминировали вход в Тронхеймсфьорд. Оставшись без поддержки флотом, войска генерала Фролова, предприняв 2 попытки штурма Тронхейма, вынуждены были перейти к обороне. План немцев по удержанию Южной Норвегии удался. Месяц спустя, после возвращения в Тромсё, Жуков получил предписание прибыть в Москву, в штаб флота. Довольно длительный перелет закончился на центральном аэродроме. Его ждала машина, доставившая его в наркомат. Там было созвано большое заседание под руководством наркома флота, адмирала флота Кузнецова. На совещании присутствовал Сталин. Одним из пунктов программы совещания был разбор письма контр-адмирала Жукова. Причем тон выступлений до этого довольно резко контрастировал с содержанием письма. Речь шла в основном о создании большого флота. 8 больших линкоров типа А, 16 малых линкоров типа Б, 20 легких крейсеров, 17 лидеров эскадренных миноносцев, 128 эскадренных миноносцев, 90 больших, 164 средних и 90 малых подводных лодок. За основу бралось то обстоятельство, что как только на Северном флоте появились крупные артиллерийские корабли, так фронт продвинулся вперед на 1280 километров. Больше всех говорили и обосновывали все вице-адмиралы, командующий Беломорской флотилией Степанов и начальник штаба флота Алафузов. Владимир Николаевич слушал, делал пометки в блокноте, производил расчеты и довольно увлеченно работал, но он не высказал ни одного слова по программе. Вместе с ним молчал и Галлер, который расположился неподалеку от него. В перерыве совещания Лев Михайлович пригласил Жукова пройти в свой кабинет. Сверхосторожный Галлер предупредил Жукова, что готовится расправа над ним. «Готов защищаться?» — с улыбкой спросил он Владимира. «В некотором смысле слова, Лев Михайлович. Учти, товарищ Сталин один из тех, кто ратовал за принятие этой программы». «Я знаю». «А зачем тогда писал это письмо?» «А чтобы не состоялась большая ошибка». В ответ Галлер только хмыкнул и закурил трубку.